для себя понял, что я смог прочесть эту надпись. «Шестая дождинка! Цветок на ветру!» Это было имя сестренки Тлатли, отпраздновавшей 7-й день рождения всего лишь на прошлой неделе. Охватившее меня рвение несколько поумерилось, после того, как я, листая слежавшиеся страницы и разыскивая другие повторяющиеся символы и знаки, убедился, что разобраться в них очень непросто. Как раз к тому времени, когда мне удалось, или я решил, будто мне удалось прочесть еще одно имя, в приемную вышли правитель и мой отец. Со смесью смущения и гордости я спросил: «Прошу прощения, владыка Красная Цапля. Не будешь ли ты добр сказать, прав ли я, считая, что на этой странице написано имя человека, которого зовут Второй Тростник, Желтый Глазной Зуб?» «Нет, не так», — ответил правитель, и, должно быть, заметив, как вытянулось мое лицо, терпеливо пояснил: «Там значится Вторая Тростинка, Желтый Свет. Это имя прачки, работающей здесь, во дворце. Цифры и тростником ты все понял правильно. Но это нетрудно. Понятие «желтый», «кочтик» тоже легко обозначить. Просто использовав этот цвет, о чем ты и догадался. Но «тланникстеллоты» — свет, или точнее стихия глаза, есть нечто не вполне вещественное. Как можно изобразить столь отвлеченные понятия? Я использовал для этого изображение зуба, тланти, но лишь для того, чтобы передать тлан, первую половину слова, а далее поместил образ ока, икстелотль, разъясняющий смысл. Получилось тланникстелотль, свет. Понял? Я кивнул, несколько раздосадованный собственной глупостью. Мог бы и сам понять, что символы, используемые для письма, это не просто картинки, так что научиться читать сложнее, чем узнать зуб по рисунку. Правитель, однако, на тот случай, если до меня не дошло, дружелюбно похлопал меня по плечу и сказал: «Письмо и чтение — это искусство, овладение которым требует усердия и долгой практики. Досуг для того, чтобы освоить его из любопытства. Есть только у знати. Но я восхищен твоей сообразительностью и тягой к познанию. Попомни мои слова, юноша. Какую бы дорогу ты ни избрал, тебя на ней непременно ждет успех». Рискну предположить, что сыну каменотеса следовало бы согласиться с прозрачным намеком правителя и заняться наследственным ремеслом. Раз уж слабое зрение не позволяло мне подвязаться на поприще более отвечающим честолюбивым желаниям, я вполне мог бы удовлетвориться скучной, но надежной, как раз для крота, работой в карьере, которую уж всяко не оставил меня без пропитания. Да, разумеется, это сулило вовсе не ту жизнь, к которой я стремился в молодости. Но можно сказать с уверенностью, что, избрав такой путь, я прожил бы отведенный мне срок спокойнее и безопаснее, чем последовав зову сердца. Вот сейчас, мои господа, я вполне мог бы работать на строительстве, помогая вам возводить на месте старой столицы город Мехико. И если владыка Красная Цапля не ошибался в оценке моих способностей, не исключено, что построенный с моим участием город стал даже краше того, который создадут ваши зодчие строители. Ну, ладно, ладно, оставим это, как я сам в свое время оставил без внимания недвусмысленный намек правителя. Причем я сделал это, невзирая на неподдельную гордость отца своим ремеслом. Его неустанные попытки привить любовь к своему делу и мне, невзирая на изводящие сетования матери, что я, дескать, стремлюсь добиться в жизни большего, нежели положения по рождению. Все дело в том, что владыка Красная Цапля дал мне еще один намек, настолько важный, что проигнорировать его я не мог. Он дал мне понять, что письменный знак — это не просто картинка. Это может обозначать не только то, что изображает, но и отдельную часть слова, даже